Несколько раз я терял сознание, но меня быстро возвращали к боли ведром воды или склянкой с чем-то остро неприятным. Я уже был в неадеквате, и лишь повторял одно и то же: не было артефакта, не было. Возможно, магу это надоело. Возможно, он понял, что в таком состоянии я просто не способен осознать новый вопрос, но в какой-то момент меня перестали мучить. Я уже начал мечтать, что сейчас меня отволокут в камеру, где можно будет хоть немного передохнуть, но не учел, что человек со сломанными ногами такое может и не пережить. И когда меня поволокли в камеру, в очередной раз потерял сознание. Очнулся снова в темноте, но на этот раз вопрос «где я?» уже не возникал, и состояние было поганое, словно у меня температура за 40. Во рту все пересохло, в голове туман, а нижняя часть тела превратилась в сплошной комок рвущей боли. Попробовал просмотреть ноги внутренним зрением, и ужаснулся: ни единой целой кости, как минимум, трещины, но большинство костей переломаны. Мышцы в уродливых опухолях, словно их колотили молотком. Ноги распухли раза в три, превратившись в уродливые тумбы. Неудивительно, что у меня температура и в голове туман. А может, такое состояние можно назвать лихорадкой. Хотя, какая разница? Суть одна: мне очень хреново, я обездвижен, перспектива у меня еще хреновее, и если я срочно не приму меры, здесь я и останусь. Стараясь не шевелиться, первым делом направил энергию на лечение трещин. Не до жиру, как говорится, не до полного излечения, а хотя бы замазать, зафиксировать кости. Потом стал сращивать те кости, которые сломаны, но без смещений. Ну, разве что осторожно чуть подвинуть ногу, чтобы кости встали поближе. Все торопливо, лишь бы держалось. Энергия текла потоком, но сейчас вопрос стоял о моей жизни. Замерев в трансе, завороженно наблюдал, как стремительно срастаются кости. На живую нитку, как говорится, и могут снова сломаться от любого резкого движения, но я должен встать на ноги, даже если истрачу весь резерв до капли. Когда дело дошло до костей со сложными переломами, вот тут мне пришлось тяжко. Я немного смог снизить боль, но все равно ощущения были фееричными. Ладно еще кому другому делать, а вот крутить ногу самому себе, ощущая движение каждого осколка. Когда закончил с костями, долго лежал неподвижно, приходя в себя и наблюдая за работой энергии. Наши медики замотали бы меня в гипс или понавешали аппараты Елизарова, ставя кости в правильное положение. Маги бы без всяких сомнений в своей правоте использовали целительские заклинания, а я вот нечаянно нашел такое вот необычное применение своей магической энергии. Все методом тыка, все на одной интуиции и небольшом знании анатомии. Может, я изобрел очередной велосипед, который местные знают давным-давно, но меня это выручило уже не раз. Если выберусь живым из этой заварухи, обязательно поищу книги по этой теме. А может, даже решусь поговорить с какой-нибудь целительницей, только обязательно с незнакомой, случайно встреченной, а то не дай бог, я снова открыл что-то полезное, но неизвестное здесь. Энергия закончила первоначальную фиксацию костей, начала сращивать кости всерьез, на всю глубину, и я немного перевел дух. Если мне дадут спокойно полежать хотя бы еще пару часов, я уже смогу стоять, как на протезах, но все же. Теперь часть энергии можно направить и на мышцы. Их восстанавливать проще, но теперь из тела через все поры поперла всякая гадость. Я и так был весь в грязи, крови, а теперь и всякая гадость по всему телу. Но отеки стали быстро спадать, и я терпел, оставаясь неподвижным. Почему-то мне казалось, что именно неподвижность поможет мне, и энергии будет проще лечить. А помыться я могу и потом. В голове постепенно прояснялось, и появились вопросы. Кто мой сокамерник? Писарь обмолвился, что нас привезли вместе. Неужели кто-то из моего отделения? Когда его утаскивали, лицо было в крови, и я его не узнал, а сейчас вместо лица вообще кровавая маска. Помочь бы ему, но если я сам не встану на ноги, оба останемся здесь навечно. Нет, пока не приведу себя хоть в какой-то относительный порядок, помощь другим придется отложить. Потом мысли скользнули на пытки и Терна. Почему он так торопился и так усердствовал с пытками? Он ведь почти расколол меня, надо было лишь чуть лучше подумать, но он решил сделать упор на пытках. Вроде, у военных такое называется быстрым потрошением, когда нужно получить сведения быстро, не обращая внимания на здоровье пленного. Если так, то он своего добился, я готов был рассказать что угодно, и теперь он твердо уверен, что никакого артефакта не было. И если он не совсем дурак, то вскоре задумается, Раз артефакта не было, значит, причина в чем-то другом. Про цветную магию он не знает, так что следующим, скорее всего, будет вопрос, кто из настоящих магов был с нами. Я снова буду говорить, что никого не было, а значит, после этого лишь два варианта, или я ничего не знаю, и меня можно в расход, или мага действительно не было. И вот после этого следователь может засомневаться, а что, если все сделал я без всякого артефакта, в нарушении всех привычных законов магии, но все-таки я, и на такой прямой вопрос я соврать не смогу, а значит, следующего допроса допустить нельзя. Пусть на карачках, пусть ползком на животе, но придется убить всех в этом доме и остаться среди мертвецов в ожидании, пока силы хоть немного не восстановятся. Допустим, здесь у них караул, который меняется через 2 часа. Значит, в идеале, у меня в запасе будет целых 2 часа. Это если повезет. А если нет, брать пленных и пусть они несут меня на своих плечах как раненого товарища, но когда сменные часовые не вернутся, тревожная группа прибудет через несколько минут. Черт, трудно что-то планировать, когда ничего не известно. Снова погнал энергию, теперь сделав целью суставы. Им тоже досталось, и если не принять меры, я буду двигаться как калека. Я и есть калека, но для побега мне нужно хотя бы двигаться, а не ковылять. Мысли снова вернулись к Терну. Почему он так усердствовал? Срочно, любой ценой нужна информация о том холме, я его снес только для того, чтобы отпугнуть чужих солдат, но результаты меня удивил. А если не знать, кто и что делал, то там можно и испугаться. Может, поэтому и торопится выяснить причину, но все равно как-то непонятно. Где-то читал, что специалисты могли пытать месяцами, подлечивали и снова пытали, но это позволяло вовремя задать правильные вопросы и узнать все до малейших подробностей. А здесь скоротечные пытки, которые вполне могут закончиться смертью или сумасшествием пленного. Значит, все-таки торопились, да и черт с ними, для меня сейчас самое главное – успеть хоть немного восстановиться, и как только ко мне потянутся чужие ручонки. Мне подарили даже больше 2 часов, я успел достаточно подлечить ноги, но вставать даже не пытался, рано еще, боли почти не было, и я даже смог подремать немного, и проснулся уже от звука открываемого засова. Примерный план действий у меня был, поэтому я не стал дергаться, оставшись неподвижным. Тело ломило от долгого лежания в одной позе, но я не шевельнулся. Тюремщики ведь должны представлять, в каком состоянии я сейчас, и любая необычность в моей позе может показаться им подозрительной. А так, как бросили на пол, так и валяюсь без сознания. Они опять решат тащить меня волоком, взяв за руки, и тут у меня появляются несколько вариантов действий. Самое простое – сильные удары разрядами. Результат гарантирован, но после этого останутся характерные следы, а мне бы этого не хотелось. Можно передать им свою энергию с приказом остановить сердце или устроить кровоизлияние в мозг. За результат я уверен, но не знаю, как быстро это произойдет. Минута, две, остаются усыпляющие заклинания, но в цветном исполнении. Заклинание усыпит, а цветная энергия сделает этот сон вечным. Остаются сомнения о воздействии таких заклинаний на меня самого, но выбора-то особого нет, если я хочу исчезнуть, а не объявлять на весь свет, что я маг. Я был весь в напряжении, ожидая прикосновений чужих рук, но тюремщики почему-то решили забрать моего сокамерника. На этот раз без разговоров, и я услышал только глухие стоны мужчины, которого поволокли на допрос. Дверь снова закрыли на засов, хотя, чего бы им бояться, если бы не моя энергия, я бы сейчас лежал пластом, и в лучшем случае в сознании. Через какое-то время послышались голоса, звуки ударов, стоны и крики. Правда, теперь крики были какие-то глухие, слабые, словно у человека не было сил даже закричать, а вскоре и крики прекратились. Я снова напрягся, ожидая, что сейчас придут и за мной, но почему-то в подвале установилась тишина, словно все ушли. Вот это было непонятно. Почему того мужчину не вернули в камеру, куда-то повезли, и почему не пришли за мной, почему решили сделать перерыв? Радоваться бы, что дают мне время для восстановления, но эта странная задержка ломала мои планы, и ничего хорошего от такой задержки я не ждал. Мне лучше, смогу восстановиться, но и Терн устроил перерыв не просто так. Что-то узнал у того мужчины и решил хорошенько все обдумать. После моего допроса должен быть очевидный вопрос, был ли с нами еще маг, а вот если тот мужчина был из моего отделения и сказал, что больше новеньких в отделении не было, то тут 2 варианта, маг был в другом отряде, или все сделал я лично. И вот тогда маг земли крепко задумается, как теперь со мной обращаться. Вчера я упустил момент, не зная обстановки, позволил себя пытать, но больше этого не будет. И как только подобные мысли появятся и в голове Терна, он может позвать подмогу в виде отряда магов или сам отправиться за защитными артефактами, способными закрыть от меня. А по дороге маг может заглянуть к начальству, чтобы поделиться своими подозрениями, и вскоре здесь могут появиться очень заинтересованные во мне люди. Не, сейчас каждая лишняя минута пребывания здесь может стать роковой для меня. Для начала нужно выбраться из камеры, причем, никаких взломов быть не должно. Тюремщики должны сами прийти сюда. Орать, проситься на допрос, такое бывает только в кино, да и маг только насторожится. Нужно что-то простое, естественное. Свет сквозь мелкие трещинки в потолке все-таки попадал, но мне этого было достаточно. Примерившись, очень осторожно, очень тонким лучом отправил микроскопическую капельку плазмы в стык между досками и балкой потолка моей камеры. Дерево сухое, и даже капельки плазмы оказалось достаточно, чтобы потянуло дымком. Язычки пламени едва заметны, но этого достаточно, чтобы любой, не потерявший нюх, забеспокоится и решит выяснить, в чем дело. Пожары здесь не редкость, и к этому относятся очень серьезно. Мне остается только подождать, а если никто не явится, придется самому прорываться отсюда. Я могу поставить щиты, огонь мне ничего не сделает, но это привычная магия, которую маги сразу почувствуют, а я этого категорически не хочу. Люди в доме все-таки были, и через минуту послышались торопливые шаги. Солдаты прошли в конец подвала, вернулись, и наконец-то загремел засов на моей двери. Вошли двое, сразу задрали головы, разглядывая едва заметные язычки пламя. Надо тушить, но чем? Они ведь пришли выяснить причину появления запаха гари, и с собой у них ничего не было. Да и потолок высоко, рукой не достать. На меня внимания вообще не обращали, более важные дела есть. Ну а я спокойно создал заклинание сна, нарисовав его черным цветом. Оно, как мне кажется, более смертоносное, отправил на солдат, но никаких особых эффектов не проявилось, солдаты просто обмякли и осели на пол, еще живые, но уже покойники. Можно было уходить, но почему бы не использовать побег с максимальной пользой для себя. Для начала решил осмотреть солдат на предмет чего-нибудь полезного. На четвереньках, опираясь только на колени, чтобы не тревожить ноги раньше времени, подполз к телам и быстренько обшарил карманы. Интересовали меня только деньги, но нашлось лишь с десяток меди. Еще прихватил ключи от камеры, чтобы потом закрыть камеру как положено. После этого, прихватив более крупного солдата за воротник, по-пластунски выволок его в коридор. Зачем? А вот вдруг подумал, что те, кто будет потом разбираться, должны увидеть понятную картину. Солдаты погибли в коридоре, дверь в камеру закрыта на засов, а обгоревшее тело пленного, как и положено, находится в закрытой камере. Станут меня после этого искать? Сильно сомневаюсь. Ведь все очевидно, непредвиденный пожар в подвале, быстро распространившийся по деревянному дому. Солдаты сгорели в коридоре, пленные в камере. Остальные. А вот об остальных надо еще позаботиться. Пока отдыхал, прикидывая, что делать дальше, снова послышались шаги, и в коридоре появились еще двое солдат. Запах гари и вид тела сослуживца отвлекли их внимание, так что я без проблем усыпил этих. Теперь уже три тела валялись на полу. Обшарив их карманы, засомневался, мне нужно сделать еще два дела. Поменяться одеждой с солдатом, лежащим в камере, и нужно гарантированно зачистить всех в этом здании. В идеале, всех, кто присутствовал на моем допросе. Солдаты, тащившие меня на допрос, оба здесь, а вот писаря и терна еще надо найти и не упустить. И ждать нельзя, потому что огонь может распространиться быстро, а сидеть в доме, дожидаясь, пока все заполыхает, никто не станет. Зачистку, как в кино, когда главный герой врывается в комнату и палит с двух рук во все, что движется, я изображать не стал. У меня ведь преимущество, пулемета у меня нет, но моим заклинаниям и доски не помеха. Так что я отполз к пыточной, а потом пополз обратно, отправляя в потолок заклинание черного сна. Дом ведь небольшой, примерно 30 на 10 метров, и планировка, судя по подвалу, была барачного типа, центральный коридор и комнаты в обе стороны от коридора. Так что я полз потихонечку и пулял в потолок свои заклинания, в надежде накрыть комнаты целиком, и пару раз мне послышались звуки падения тел. Маловато что-то, но даже минус два противника уже в плюс для меня. Четверо в подвале, двое наверху, итого шесть. Добравшись до лестницы наверх, осторожно, держась за стеночку, встал, и все равно с трудом сдержал стон. Даже с моим лечением нагружать ноги уже через несколько часов после кучи переломов, это все-таки перебор. Постоял, смиряясь и привыкая к боли, потом осторожно, маленькими шажочками, стал подниматься наверх. Выбравшись в коридор, постоял немного, прислушиваясь, но было тихо. Ни разговоров, ни храпа, ни чавканья. Чуть осмелев, первым делом доплелся до входной двери и запер ее на засов, и только после этого позволив себе отдохнуть еще чуток. Теперь хотя бы в спину мне не ударит. Тихонечко двинулся по коридору, заглядывая в комнаты. Похоже, раньше здесь была контора, занимавшаяся складами или перевозками. Везде чисто, хотя и очень скромно, даже аскетично. В нескольких комнатах так и стояли конторки, этакие парты для работы стоя. В крайней комнате у дверей было что-то вроде караулки. Во всяком случае, у стены стояли две деревянные кровати, посредине довольно большой стол со стопкой тарелок, а у окна небольшая стойка, в которой стояли пять мечей. Если это караулка, то четверо солдат лежат сейчас в подвале, и не хватает еще одного. Да и солдатами они были условными, охрану пленных еще как-то можно понять, а вот участие в пытках, это уже совсем другое дело. Хотя, если прикажут, две следующих комнаты были пустыми, а вот третья меня порадовала, я нашел и писаря, и терна. Комната тоже пустая, разве что стол у окна и стол у правой стены, пара табуреток у входа. Похоже, здесь устроили рабочую комнату, в которой занимались писаниной. Писарь сидел за столом у стены, уткнувшись лицом в столешницу, заваленную бумагами, а терна заклинание настигла у окна. Для гарантии я влепил терну еще пару разных заклинаний сна разного цвета, чтобы уж точно не проснулся. На всякий случай глянул в окно, но ничего особенного не увидел. Вроде как улица, но одноэтажные дома стоят редко, словно это окраина. В остальных комнатах больше никого не было, и лишь в самом конце коридора, где был устроен сортир, нашелся еще один солдат со спущенными штанами. Глупая будет смерть, а какую можно назвать умной? Вернувшись к терну, постоял, разглядывая, но так и не решился его обыскивать. Не из страха, нет, просто решил, что не надо вносить лишние изменения, чтобы не давать повода для подозрений. Глянул на бумагу перед писарем и прочитал сверху его высокопревосходительству. Это могло быть что угодно: поздравление с днем рождения, прошение об отпуске. Но я сразу подумал, что это обо мне, но читать не стал, а быстро собрал все листки, на которых была хотя бы буква, даже ящики столов проверил. Короткая вспышка плазмы, и от бумаги не осталось даже пыли. Дринит, кстати, лежал на столе терна на каких-то бумагах, и я их тоже все уничтожил. После этого пришлось спускаться в подвал. В моей камере уже полно дыма, и пришлось поторапливаться, чтобы поменяться одеждой. Одна радость, что раздевать человека без сознания проще, чем одевать. Моей-то одежды осталось всего ничего, рубаха да штаны, но и то пришлось помучиться, пока смог натянуть их на чужое тело. В последний момент, когда закончил переодевание, вспомнил о золоте, зашитом в поясе, но только махнул рукой. Ну его нафиг. Один раз я уже прокололся с сотенной банкнотой, и второй прокол мне не нужен. Как-нибудь выкручусь, а золото у меня должно появиться официально, не вызывая ненужных подозрений. Осталось все поджечь, но тут вспомнил, что в подвале есть еще несколько камер. Проверил их, и в одной обнаружил два трупа в остатках солдатской одежды. Похоже, эти из моего отделения, и им не повезло, как мне. Теперь сомнения и жалости не осталось. Вернувшись в камеру, сжег ноги у тела, которое должно изображать меня, чтобы никто не удивился, почему у него целые кости. Сжег руки, мало ли, вдруг были какие-то особые приметы, сжег голову, чтобы вообще не могли опознать, да и туловище спалил почти полностью, а то могут быть какие-то приметы. От тела остались только ошметки, но никаких переживаний я не испытывал. Я к вам, ребята, в гости не просился, я вас не просил пытками заниматься, так что обижаться нечего. Ну а дальше все просто, опять к пыточной. И теперь плазмой широким лучом, как огнеметом, по перекрытиям. Несколько шагов назад и по перекрытиям и потолку, снова несколько шагов назад, и снова по перекрытиям и потолку. Даже чуть перестарался, и наверх пришлось подниматься торопливо, спасаясь от разгорающегося пожара. Сразу в дверь на улицу, и неторопливой походкой двинулся в сторону примерного севера. Отойдя на немного, постоял, прислонившись к чьему-то забору и переводя дух, и с удовлетворением полюбовался на пыточный дом, из всех окон которого вылетали огромные языки пламени. А что, дерево сухое, плазма, если аккуратно, не превращает в газ, а очень даже хорошо поджигает. А если уж полыхает весь пол, то и дом загорится мгновенно, и шансов выбраться у тех, кто остался внутри, уже нет. Особенно после моих цветных заклинаний. Постоял еще немного, приходя в себя, и даже увидел, как прилетели две телеги с бочками для воды. Пяток пожарных прибежали своим ходом, но они даже не пытались что-то делать. К этому времени дом уже полыхал как сток сена, и тушить ведрами было просто бесполезно. Единственное, что сделали пожарные, это стали поливать стены и крыши соседних домов, чтобы огонь не перекинулся на них. На огонь всегда интересно смотреть, но я счел, что хорошего должно быть в меру. Сейчас и начальство может набежать, и любой ретивый начальник может поинтересоваться, а почему этот солдат шляется здесь без дела. Тем более, возбуждение начало спадать, и я снова ощутил нарастающую боль в ногах. Проковылял с десяток домов, и у первого же найденного колодца старательно умылся, смывая с лица кровь и грязь. Потом в ближайшей рощице саду срезал плазмой пару молодых деревцев с развилками, соорудив грубое подобие костылей. Идти сразу стало легче, одна нога поджата, отдыхает, и на вторую можно опираться не так сильно. И окружающим все понятно, идет покалеченный солдат. Может, именно это и спасло меня от двух патрулей, встреченных по дороге. Сразу видно, человек не в самоволке, идет по каким-то своим делам. Может, к лекарю, может еще что. Во всяком случае, посмотрели в мою сторону, и тут же забыли. Городок был небольшой, так что уже через час я ковылял по дороге куда-то в сторону севера. Путников немного, и я никому не был нужен. Лишь один крестьянин почему-то решил проявить доброту. Остановил телегу рядом со мной, молча кивнул на телегу, забирайся, мол. Я не стал отказываться. Некоторое время ехали молча, потом крестьянин все же спросил. Сильно поранили? Я невольно вздохнул. Да какой там, ладно бы в бою, не так обидно было бы, а тут тащили бревно на постройку, а я свой конец не удержал, вот по ногам и попало, да так неудачно, что обе ноги сломал, да еще и переломы какие-то плохие, целительница чуть подлечила, а остальное, говорит, пусть само заживает, вот меня и отправили в отпуск по ранению, чтобы, значит, в части не болтался, и куда сейчас, да, я неопределенно покрутил пальцами, есть одна вдовушка с крепким хозяйством, вот к ней под теплый бочок и пристроюсь. Это ноги у меня сломаны, а остальное-то очень даже здоровое. Месяцок отдохну, а там видно будет. Мужчина хмыкнул. Ну да, под теплым бочком и сытнее, и веселее. На этом разговор и закончился. Через десяток километров крестьянин свернул с главной дороги, и я искренне сказал ему спасибо. А вскоре и сам свернул в лес, приметив небольшой ручеек. Из города я ушел. Теперь можно всерьез заняться своим лечением, отлежаться, отмыться. Главное, вода есть, а без еды я могу и потерпеть. Тем более, что надо подумать, нужно срочно менять одежду на гражданскую, нужна новая легенда, нужен какой-то заработок. Есть над чем подумать. Но главный плюс, вдруг подумал я, что теперь моя жизнь снова начинается с чистого листа. Меня никто не знает, меня никто не будет искать, и если не напортачу где откровенной лажей, можно будет попробовать устроиться и в этом королевстве. В конце концов, я ведь почти готовый маг с очень неплохим резервом. Даже просто заряжать и ремонтировать артефакты, уже неплохой кусочек хлеба будет. Могут быть проблемы с другими магами, но об этом я еще успею подумать. Главное, я живой. Потом, когда у меня было плохое настроение, когда что-то не получалось или получалось, но все через ш, я не раз вспоминал свой плен и пытался представить, можно ли было что-то сделать, не доводя дело до пыток и убийств, и так и не пришел к однозначному решению. Да, я почти маг, мне уже многое подвластно, но в тот момент для меня главным ограничителем как раз было условие ни в коем случае не показывать свои способности. Нельзя использовать обычную магию, нельзя использовать молнии и плазму. Цветную магию никто не увидит и не почувствует, но в тот момент я понятия не имела воздействия цветных заклинаний на меня самого, и начал их использовать только когда другого выхода уже не было, и всех свидетелей пришлось зачистить. Я старался спрятаться, раствориться среди других, Выглядеть и действовать как самый обычный солдат-новобранец. И сдох бы как другие, если бы в последний момент не начал использовать цветную магию. Было очень плохо. Пытки я до сих пор вспоминаю с содроганием. Можно было начать действовать сразу, как только они начались. Наверное, можно взорвать магическую гранату или что-то подобное в редкие мгновения просветления мозгов. Убить всех и себя. Наверное, можно, а вот сделать что-то более серьезное не знаю. Попробуйте мысленно решать уравнение во время лечения одновременно десятка зубов, а потом скажите мне, что у вас получилось. И все равно сомнения остаются. Наверное, можно было сделать как-то по-другому, но у меня не получилось. Ну и черт с ним, история для меня закончилась относительно удачно. Во всяком случае, официально я мертв. Сапог мертв. Если кто-то сумеет проследить мой путь до армии и границы, то больше искать не будут. Хуже будет, если про армию не узнают, а будут продолжать искать пропавшего Жаклин. Одна надежда, что искать будут только в Ренарде. Сторожить границы, проверять города, но через полгода рвение все равно угаснет, а потом и вовсе забудут. А здесь я уж как-нибудь проживу, можно ведь и деревенским амулеты делать. Без шика, но прожить можно, а потом видно будет. Последствия. Штаб полка временно разместили в одном из купеческих домов. Все прилично, но командира полка Толнимагарни бесило показушное богатство отделки комнат. Все это золотое шитье, все эти гобелены, камины с вычурной лепниной. А может, причиной раздражения была неясная обстановка, сложившаяся на участке его ответственности. Полк прислали на усиление охраны границы, но когда ему ставили задачу, было сказано достаточно, чтобы понять, пока будет лишь прощупывание, но вполне может начаться и настоящая война. Он уже месяц здесь, но ни настоящих боев, ни покоя не было. И когда адъютант доложил о приходе Норда Тандила, Толним даже почувствовал небольшое облегчение. Может, хоть сейчас появится какая-то определенность? Чем порадуешь? Толним вопросительно глянул на начальника своей разведки. Тот ответил хмурым взглядом. Новостей немного, и как их оценивать, я пока не знаю. Докладывай, что есть. Первое. Части Ренарда отошли к лагерям. Никаких рейдов, дальних постов, никаких групп разведки. Маги сходили к тому холму под прикрытием сильного отряда, и на этом успокоились. Судя по всему, просто ждут. Чего? Не удержался от вопроса Гарни, не дождавшись продолжения. Если бы тот холм разнесли наши маги, я бы решил, что ренарцы испугались и теперь ждут нашей атаки в более удобном месте, отойдя от гряды холмов. Но мы этого не делали. Во всяком случае, я об этом не знаю. Можно посчитать это трусостью, отступлением, а можно и подготовкой западни для нас. Ведь если они встанут у холмов, не выпуская нас на открытое место, то наши солдаты между холмами, и эти холмы могут вдруг начать расплываться, храня всех. Я как представлю это, погано может получиться. Гарни поморщился. Пока мы ничего толком не знаем. Не знаем, легко согласился Норд. Если не считать того, что холм поплыл именно в тот момент, когда наши отряды зажали одну из групп разведки ренарцев. Еще бы чуть-чуть, и наши бы как раз попали под удар. То ли поторопились активировать ловушку, то ли нас так предупредили, что дальше соваться не стоит. Показать неизвестное оружие перед настоящими боями? Прищурился Толним. А зачем им настоящие бои? Норд чуть пожал плечами. Наши солдаты уже знают об этом холме, почему так случилось. Выдумки одна другой страшнее, и гнать солдат в бой среди этих холмов придется плетьми, да и при первом же серьезном отпоре они предпочтут повернуть назад, да и отпор не понадобится, как только ренарцы начнут торопливо отступать, это напугает наших солдат еще больше, ведь это может означать, что земля вокруг сейчас начнет плыть. Толним мрачно кивнул, соглашаясь. Что говорят маги? Маги, что никаких признаков использования магии нет, во всяком случае. Они ничего не обнаружили. Внешне выглядит так, словно скалы и камни в один момент перемололо в мелкий песок и тут же перемешало с землей. В горах бывает подобное, но обычно после дождей, а у нас холм расплылся без всякой воды. Это не может быть чем-то природным, Норд пожал плечами. Никто ни о чем подобном в этих местах даже не слышал, на природное это не похоже, маги не знают, что это было, и получается очень плохо для нас. Кто и как это сделал, мы не знаем. Но сражаться в таких условиях среди холмов, это, наверное, еще хуже, чем воевать на реке с магом-водником. Толним мрачно кивнул. Маги смогут прикрыть нас от такого, мнутся, бормочут умные слова, но ничего конкретного. Насколько я понял, всех смущают размеры того холма. Щиты магов рассчитаны на некий предел ударной силы, и воздействие должно быть не очень длительным, иначе не спасут и накопители. А в данном случае, щиты поставить можно, но они прикроют только передовой отряд, а вот для всех остальных, да и передовой отряд, если его накроет слой земли в несколько метров, продержится столько времени, насколько хватит энергии в накопителях магов. Кто и как их будет спасать, неизвестно, потому что маг земли у нас остался только один. Говорят, что воздушники могут пробить проход наверх, но как они будут выбираться из глубокой ямы, при этом удерживая щиты, непонятно. А как только закончится энергия, будет огромная общая могила. Умеешь ты ужасы рассказывать, поморщился Толним. Я думал, мы готовы и к боям магов. Готовы, кивнул Норд. Только вот конкретно с этим наши маги не встречались. Есть у нас и маг земли, и, по его словам, есть похожие заклинания, но оно уровня магистра, да и срабатывает не совсем так, а лишь на одном склоне, да и объемы будут несравнимо меньше. А тут никаких признаков магии, и воздействие другое, и объемы. Норд помолчал, потом вздохнул. Короче, доказательств нет, но маг земли считает, что было использовано нечто из арсенала домагических войн. Может, артефакт, а может, это работа ренардского мага. Причем, это уровень очень сильного магистра. Но это было сказано на словах, и подписываться под этим тот маг ни за что не будет. Норд помолчал, и еще кое-что случилось. Очередная неприятность? Хмуро спросил Гарни. В общем-то, да, кивнул Норд. Два дня назад незадолго до полудня сгорел дом, в котором размещался наш отдел дознания. «Да, мне докладывали», — кивнул Гарни, — «что удалось выяснить». «Выяснить?» Норд ненадолго задумался. Один из солдат случайно остался жив, и он рассказал очень странные вещи. Норд снова задумался. Перед этим им передали трех пленных, захваченных как раз рядом с тем холмом. Дознаватель взялся рьяно, допросил всех троих, и один пленный умер. Утром снова взялся допрашивать, и от пыток умер второй. Хотели браться за третьего, и тут-то все и случилось. По словам того солдата, они почувствовали запах дыма, идущего откуда-то снизу. Командир караула отправил туда двоих разобраться, но они не вернулись, а запах дыма стал сильнее. Командир сам пошел вниз, а этого солдата послал за водой и подмогой. Тот поднял тревогу, но когда подъехали огнеборцы с бочками воды, дом уже вовсю пылал, стал складываться, и спасать было некого. Оставалось только ждать, пока прогорит. Неприятно, конечно. «Но почему ты решил рассказать об этом именно сейчас?» Толним пытливо смотрел на своего разведчика. «Мелочи. Всякие мелочи, которые все вместе рисуют очень нехорошую для нас картину. Ну что ж, радуй до конца. На первый взгляд, все ясно и понятно. Неожиданный пожар, люди не смогли выбраться и все погибли. Но когда стали разбираться повнимательнее, вот тут и полезли неприятные вопросы. В подвале нашли 6 тел, 2 трупа пленных, которые умерли до пожара, 3 трупа солдат в коридоре, труп третьего пленного в камере. Вроде, все понятно. В районе сортира нашли труп солдата со спущенными штанами, а там, где раньше были комнаты, трупы писаря и концеха. И если спущенные штаны еще как-то можно объяснить сильным отравлением едой или еще чем, то смерть мага в огне уже никак не укладывается в это объяснение. Я специально попросил целителей самым тщательным образом проверить тела, и они утверждают, что никаких следов ядов или какого-то другого воздействия не было. Люди просто сгорели заживо. Норд помолчал. Неприятно, такое бывает, но гибель мага в это никак не вписывается. Уж чего-чего, но в таких случаях щиты маги ставят не задумываясь. Стали копать дальше, и маг огня порадовал, что не понимает, откуда и почему начался пожар. Такое впечатление, что пол загорелся в один момент и весь сразу, а такого не бывает, если кто-то не позаботился об этом специально. А вот когда проверили тело третьего пленного, вопросов стало еще больше. Тело находилось в закрытой камере, обгорело, если можно это так назвать, только вот остальные обгорели, превратились в головешки, а у этого рук, ног и головы вообще нет, словно они испарились, да и туловище сгорело чуть ли не до позвоночника. Норд снова помолчал, и если сложить все эти мелочи, то получается, что к нам кто-то приходил, обездвижил всех в доме, спустился в подвал, сжег тело пленного, чтобы его не могли ни допросить, ни опознать, поджег дом и спокойно ушел. И самое неприятное для нас, что маги не обнаружили никаких следов магического воздействия. И что, не сразу понял Толним, а то, что солдат не убивали обычным оружием или ядами, значит, это был не обычный диверсант или даже группа, проникшая к нам. Не будь в том доме Канцеха, мы бы списали все на обычный пожар и не стали копать глубже, а вот обездвижить мага, это, да и целью, как я теперь понимаю, были не солдаты и не Канцех, а тот пленный, что находился в камере. Кто-то очень не хотел, чтобы мы хоть что-нибудь узнали о нем. Норд вдруг устало вздохнул. Непонятное появление огня, непонятное воздействие на людей, после которого они даже не пытались спастись. А если добавить сюда и холм, получается, к нам приходил или маг-универсал, владеющий неизвестной магией, или были использованы артефакты, о действии которых нам ничего не известно. Хоть то, хоть другое, нам от этого не легче. И мы не знаем, сколько у ренарцев таких магов или таких артефактов. Если это так, то нас будут ждать новые ловушки, которые мы не сможем ни обнаружить, ни как-то защититься, подвел итог Толним. Получается так, мрачно подтвердил Норд. Воцарилось долгое молчание. Наконец, Толним что-то решил. Напишешь самый подробный отчет, начиная с того момента, как наши погнались за ренардской разведкой и кончая разбором завалов. У всех причастных возьмешь самые подробные показания, особенно у магов. Если у ренардцев и в самом деле появился такой маг, наше наступление может закончиться уничтожением наших частей. Сегодня же поеду к командующему и попрошу отвести войска до прояснения ситуации. Пока у нас только предположения, но предчувствия и у меня нехорошие. Он помолчал, а ты проверь все еще на 10 раз. Каждую мелочь, каждый взгляд и каждое слово. Особенно тщательно расспроси магов. Нас вполне могут объявить трусами, но начальство должно знать о наших подозрениях. Могут и уволить за панику, но и бесславно гробить людей совершенно не хочется. Надеюсь, командующий меня поймет. Он может сказать, что один холм его не напугает, а солдаты всегда гибнут во время боев. Толним вдруг взъярился. А сколько должно быть холмов? 10, 100? Сколько должно погибнуть солдат? 1000, 10? Причем, мы даже не будем знать, как это происходит и почему. Тот же Канцех. Это ж надо, пришли среди бела дня и уничтожили боевого мага так, что никто и не заметил. Кстати, прикажи усилить охрану магов. Не хватало еще, чтобы мы лишились основной ударной силы как раз перед возможным наступлением. Разведчик кивнул, потом достал из кармана небольшой мешочек и осторожно высыпал на стол десяток оплавленных золотых комочков. «А это что?» – спросил Толним. «Похоже, раньше это было золотыми монетами. Нашли под телом пленного, запертого в камере», – пояснил разведчик. «От рук, ног и головы не осталось даже пепла, туловище сожжено до позвоночника, мягких тканей почти не осталось. Короче, опознать его невозможно, а монеты уцелели только потому, что были под телом в районе пояса». Толним чуть удивился. «Золото у солдата, думаешь, нашел где-то клад? Может быть», – пожал плечами разведчик, «но я начинаю думать, что золотом с ним рассчитались за какую-то особую работу, и этой работой могло быть испытание неизвестного артефакта. Солдат участвует в разведке, потом расплывается холм, этот солдат попадает в плен, его пытают, а потом все умирают, причем именно этого солдата жгли очень старательно, чтобы мы ничего не узнали о нем. Солдат был или в паре с этим неизвестным, либо сам был магом, и его старательно зачистили, чтобы он не мог ничего рассказать. А тот второй неизвестный сейчас где-то гуляет, а мы о нем не знаем ничего». После нескольких мгновений тишины Толним прорычал: «Урод, если бы не сдох, я бы удавил его своими руками». «Это ты сейчас о ком?» – осторожно спросил разведчик. «О твоем маге-садисте», – снова рыкнул Толним. «Ведь можно же было действовать аккуратнее, а не превращать пленных в давленное мясо. Ну что, стоило просто поговорить, вызнать все подробно, и лишь потом переходить к крайним мерам». Разведчик помрачнел, но ответил достаточно твердо. «Мы не знаем, как проходил допрос и что Канцех узнал. Возможно, пленные упорствовали. А может, просто ничего не знали?» Толним мрачно смотрел на своего помощника. «А если и знали, твой мясник предпочел побыстрее угробить людей ради собственного удовольствия? Это что за расследование, если за сутки двое пленных сдохли от пыток, а третий уже был на грани? Рвение этот Канцех хотел показать или просто пытал, чтобы удовольствие от чужих страданий получить? А нам теперь приходится строить предположения, вместо того, чтобы иметь твердые факты. Эти монеты», — Толним задумчиво покрутил один из комочков, могут иметь совершенно другое объяснение, но все события очень уж удачно собираются в одну цепочку. Сначала холм, потом пленный, который оказался магом. «Мы этого точно не знаем», — уточнил Норд. Толним только отмахнулся. «Если бы он только привел в действие неизвестный артефакт, его бы просто убили, чтобы не мог ничего рассказать, а вот то, что его так старательно сожгли. Возможно, узнаем мы, кто он и откуда, что-то и прояснилось бы. Да и второй маг, который с легкостью прикончил Канциха, тоже не подарок. А если их несколько, план битвы составить можно, но если тебя начнут убивать, а ты даже не знаешь как и чем, это...» Он бросил золото на стол. «Ладно, жду отчетов и самых подробных». Норд собрал золото, потом чуть замялся. «Есть еще одна деталь, которая может перевернуть все с ног на голову». Раздраженный Толним даже прищурился. «А ты помнишь о том, что раньше гонцов, приносящих плохие вести, просто вешали?» Потом вздохнул. «Ладно, рассказывай». Норд тоже мрачно вздохнул. В карауле в тот день было 6 солдат. 3 сгорели в подвале, 1 наверху со спущенными штанами. 5-й бегал за огнеборцами, а 6-й просто исчез, и найти мы его пока не можем. Может, сбежал, может, похитили, но меня смущает закрытый замок камеры, где был 3-й пленный. Ведь пленного целенаправленно жгли, то есть в камеру заходили. Так зачем было закрывать дверь, чтобы мы подумали, что пленный не сбегал, и это он и есть, а что мы можем подумать сами? Заинтересовался Толним. А мы можем подумать, что никакого второго мага не было, а все это сделал тот 3-й пленный. Как-то открыл замок, обездвижил всех в доме, подложил вместо себя 6-го солдата и сжег его почти полностью, чтобы мы не могли его опознать. Толним в задумчивости прошелся по комнате. Вроде, все логично, но меня смущают несколько моментов. Первое, если тот пленный и был магом, то как его смогли взять в плен? При его-то силе уничтожить 100-другую солдат, это даже не запыхаться. Возможно, истратил все силы на холм, осторожно предположил Норд. Возможно, кивнул Толним, но почему он позволил себя пытать? Ну может еще не восстановился. Толним хмыкнул, а пытки помогли ему взбодриться, да так, что он запросто уничтожил пытавшего его мага. Он снова прошелся по комнате, и третье, что меня смущает, это золото под телом. Если это и в самом деле тот 6-й солдат, то откуда у него столько золота? Тоже за выполнение какого-то задания или за предательство? Что первая твоя версия, что вторая, сути дела это не меняет, у нас в тылу маг, который или сам владеет неизвестной магией, или имел мощные артефакты. И куда он пошел после пожара, мы не знаем. Если он вернулся к ренарцам и будет воевать с нами, плохо будет, очень плохо. Семейный совет. Вызов был срочный. И Горгона была неприятно удивлена. От агентов не поступало никаких тревожных сообщений, но их семейный совет просто так не собирался. Сестры уже приехали и о чем-то говорили у окна. Кипри, как обычно, в великолепном бирюзовом платье. Тарция, как обычно, в военной форме. Почти сразу вошла королева, и все присели в поклоне. Мать не стала разводить церемонии и сразу прошла к столу, стоявшему посреди комнаты. Когда все сели, коротко кивнула младшей дочери. «Рассказывай, Тарция». Та чуть склонила голову. «Новости с севера, непонятные. Надо посоветоваться». Она чуть перевела дыхание. Дней 10 назад на границе с Полнерой произошло нечто странное. Части, стоящие на границе, проводят постоянную разведку, чтобы вовремя обнаружить передвижение вражеских войск. В тот день было обнаружено нескольких довольно крупных отрядов. Наши стали отступать, а потом... Один из разведчиков описывает это так: Тарция взяла листок со стола и стала читать. «Мы заметили несколько групп противников, движущихся к нам, и в это время раздался все нарастающий шум. Склоны одного из холмов вдруг поплыли вниз, причем, все сразу, хотя дождей не было уже месяц, и весь холм словно таял, расплываясь потоками во все стороны. Деревья и камни тоже словно таяли, становясь все меньше и словно погружаясь вглубь потоков. Это было так быстро, что вскоре на месте холма на сотни и сотни шагов вокруг было только ровное поле из смеси земли и того, во что превратились камни и скалы. Было очень страшно. Мы только представили, что было бы с нами, окажись мы рядом с этим холмом. Тарция подняла взгляд от листка. Короче, солдаты чуть не обделались от страха и бежали, не останавливаясь, до самого лагеря. Командир поднял всех по тревоге и отправил нескольких магов в сопровождении большого отряда разобраться, что произошло. По заключению магов, на том месте не было никакого магического фона, никаких признаков известных стихий, но и обычным природным явлением это быть не может. О подобном никто даже не слышали. Еще были найдены трупы солдат одной из наших групп, отправленных на разведку. Предположительно, полнерцы проводили там испытания нового заклинания, и когда наши группы оказались рядом, постарались уничтожить их, чтобы сохранить все в тайне. Командир тысячи, получив такой рапорт, отвел часть подальше, чтобы не подставлять людей под возможный удар неизвестного заклинания. Ситуация складывалась очень непонятная и опасная, поэтому командир принял решение не затягивать дело рапортами по инстанциям, и отправил рапорт сразу мне, через головы других командиров. Через 3 дня, пока мы пытались понять, что происходит, пришел новый рапорт. Разведка доложила, что полнерцы тоже отвели свои части, и даже не пытаются продвигаться в нашу сторону. Маги сделали еще несколько вылазок, но так и не смогли понять, что там произошло. Полнерцы ведут себя странно, и этот район стал пустым местом, куда все боятся даже заходить. Тарция медленно обвела всех взглядом. Вы что-нибудь знаете об этом из своих источников? И что нам теперь делать? Будет приказ, войска пойдут вперед, но идти в бой, не понимая обстановки, не самая хорошая идея. Повисло молчание. Каждый обдумывал услышанное, но ответа ни у кого не было. Горгона вообще услышала о растаявшем холме впервые, и сослаться на какие-то свои источники не могла. Магия. Странная. Непонятная. Бояться. И вдруг сработала цепочка ассоциаций. А среди солдат, видевших, как расплывается тот холм, не было новобранца лет 25, появившегося в армии в последние 3 месяца. Тарция в недоумении посмотрела на Горгону. А при чем здесь это? Потом заметила, как быстро переглянулись королева и старшая сестра, и со сдерживаемым напряжением спросила: «Я чего-то не знаю». Горгона посмотрела на королеву, и та чуть кивнула. Очень не хотелось расширять круг знающих о Жаклин, но сейчас речь шла об интересах королевства. На этого парня мы случайно наткнулись 2 лет назад. Слабые магические способности, которых едва хватило для поступления на факультет артефакторики, но учился старательно, и рядом с ним иногда происходили странные вещи. Вроде и прямой связи нет, но парень в это время был рядом, и таких странностей набиралось все больше, и многие наши маги не могли объяснить. Тарция резко выпрямилась и шумно вздохнула, словно собиралась что-то сказать, но сдержалась. А примерно 3 месяца назад что-то случилось, и парень исчез. Возможно, он что-то узнал. Возможно, кто-то проявил излишнюю активность, и такое внимание парню не понравилось. Насколько я знаю, ректор за успехи в учебе предложил перевести его сразу на 4-й курс, но парень написал заявление об учебном отпуске, положил его в ящик своей прикроватной тумбочки, а затем исчез. Мы перекрыли все границы, прочесали города, но не нашли его. Формально, обвинить его ни в чем, и он сейчас в учебном отпуске, но где и как он его проводит, мы пока не знаем. Единственная зацепка, по которой сейчас можно его найти, странные случаи, предположительно связанные с магией, но которые мы не можем объяснить. Возможно, парень где-то рядом. Хочешь сказать, что у нас есть маг, способный творить подобное? Я хочу сказать, что рядом с парнем иногда происходили странные вещи. Он это сделал или это очередное совпадение, мы вряд ли узнаем. И давить на него опасно, если это и в самом деле его рук дело, и он решит отомстить. Тарция задумчиво кивнула. А если это произойдет в городе или когда вокруг соберутся войска? Да, предполагаемые способности парня могли бы стать веским доводом в войне с полнерой, но мне совершенно не нравится солдат, которым я не могу управлять. Может, проще прибить и воевать, как привыкли? Горгона с трудом подавила мгновенно вспыхнувшую злость. У нее столько надежд на парня, а тут взять и прибить. Но голос прозвучал спокойно. Неизвестно, был ли он вообще в том месте. Неизвестно, имеет ли он к этому отношение. Неизвестно, зачем он это сделал. Возможно, если это сделал именно он как раз и хотел защитить наших солдат. После долгого молчания Тарция кивнула. Я проверю, очень тщательно проверю. Она снова помолчала. Получается, полнерцы испугались еще больше. У нас есть хотя бы предположение, кто мог это сделать, а у них только опасение, что у нас появилось новое неизвестное оружие, которому они ничего не могут противопоставить. Но тогда они не рискнут собирать войска в одном месте для решающего боя, а идти на нас мелкими отрядами просто бессмысленно. Тарция задумалась, а если мы, наоборот, начнем собирать войска в крупные соединения, то они посчитают, что мы уверены в своем новом оружии, и задумаются еще больше. А что, на этом можно хорошенько сыграть. Гаргоне тоже нравился такой вариант, но все же она решила остудить излишне взбодрившуюся сестру. Только в том случае, если мы будем совершенно уверены, что наш парень был там, а до тех пор лучше проявить осторожность. Тарция вдохнула. Да, торопливость может дорого обойтись. У вас есть описание этого парня? Кто, что, хотя бы словесный портрет? Гаргона кивнула. Тогда я сегодня же сама поеду на то место, накручу всем хвоста. Слишком многое от этого будет зависеть. Еще через пару недель гонец доставил от Тарции письмо. Гаргона вскрыла печать и начала читать ровные строчки. Ну, как обычно, никаких приветствий или вежливых слов, сразу о деле. Гаргона даже улыбнулась, это письмо точно от Тарции. Постоянное общение с военными не проходит для нее даром, да и характер у нее с детства был грубоват и прямолинеен, а вот текст заставил напрячься. Парень, очень похожий на описание и портрет, действительно, был завербован на службу 3 месяца назад и проходил первое обучение в части рядом со столицей. Потом был отправлен с пополнением в 12-ю тысячу, стоящую недалеко от Атверы. По отзывам, спокойный, грамотный, исполнительный. Как солдат, самый обычный. Действительно, целителями был определен слабый дар. За 5 дней после прибытия в часть успел сходить на разведку в составе своего десятка. В тот день был направлен с отделением на патрулирование местности. Судя по всему, отделение наткнулось на вражеские отряды как раз недалеко от нужного места. 3 взяли в плен, остальных перебили. Парня среди убитых не было. Разведка пыталась узнать его судьбу, но хороших известий нет. Этих 3 отвезли в ближайший городок, где стоял штаб части полнерцев, и допрашивали с пристрастием. Допрос вел боевой маг, и 1 из пленных умер в первый же вечер, а на следующее утро еще 1. Их тела потом нашли в одной из камер. 3, похоже, был еще жив, но в доме начался пожар, и заживо сгорели и последние пленные, и солдаты, что были в доме. Как ты и говорила, парень был рядом с нужным местом, но как и что он делал, и делал ли вообще, неизвестно. Жаль, что он погиб, но теперь у нас чуть больше уверенности, что это сделал наш маг. И еще приятная весть, в голосах полнерцев поубавилась спеси, и к нам отправлено несколько приближенных их королевы, чтобы разрешить все вопросы миром. Письмо обрывалось, в конце только размашистая подпись. Но это нормально для сестры. Гаргона еще несколько раз перечитала письмо, потом долго сидела, глядя на кроны деревьев за окном. Наконец, что-то решила. Позвонила в колокольчик и коротко бросила появившейся секретарю: «Алтеру ко мне». Когда помощница пришла, Гаргона задумчиво оглядела ее. «Подбери 3-4 магинь, которые будут не против поработать в библиотеках Полнеры. Кому нужен материал для исследований, кто любит разбираться с древними текстами, а денег на поездку нет. Работа не на публику, а всерьез. Мы оплачиваем их расходы, допустим, в течение года, а от них требуется только одно – сообщить нам, если там появится Жаклин или где-то будут происходить странные вещи. Ну, ты понимаешь, о чем я». Алтера кивнула. «Думаете, объявится там?» Гаргона посидела в задумчивости. На границе с Полнерой намечалась заваруха, а потом между ними и нашими отрядами один из холмов вдруг растаял как снег под солнцем, растекшись по долине за несколько минут. Никаких признаков магии, но в это время новобранец, по описаниям похожий на Жаклин, находился рядом. А вот потом, десяток, в котором был Жаклин, попал в засаду. 3 солдат взяли в плен, пытали. 2 умерли от пыток, а потом в доме дознавателей начался пожар. 3 тоже умер, но в камере, от огня и дыма. Алтера внимательно слушала Гаргону. А Жаклин где был в это время? А Жаклин, похоже, и был тем самым 3-м, что сгорел в камере. Алтера перестала понимать начальницу. Так если он... Гаргона с укором посмотрела на помощницу. Тебе напомнить, что Жаклин может, даже если не вспоминать его прогулки по мертвым землям, его непонятные искры и расплывшийся холм, он уже имеет знания на уровне 4-го, а то и 5-го курса академии, и его стихия – огонь. И огонь мог причинить ему вред только в том случае, если Жаклин в этот момент уже был мертв или без сознания. О том, что Жаклин еще и универсал и имеет очень сильный источник, Гаргона предпочла умолчать. Хотя и смысла в этом нет, как только Алтера сопоставит факты, она и так все поймет. Разумеется, Жаклин мог быть одним из тех, кто уже умер от пыток, и если бы не этот пожар, Я бы очень сожалела об упущенных возможностях, но с чистой совестью убрала бумаги Жаклин подальше в сейф. А вот очень уж своевременный пожар, скрывший все следы, дает надежду, что это дело рук самого Жаклин. Теперь он для всех мертв, но подозреваю, что он сейчас гуляет где-то в Палмире, а с его страстью к знаниям обязательно появится в какой-нибудь большой библиотеке. А может и нет. Горгона в задумчивости прошлась по кабинету. Жаклин помешан на поиске новых знаний, и где-то он их будет искать. Слуга у какого-нибудь мага, мастерская артефактов, самостоятельные исследования. Думаю, раз уж он начал использовать неизвестную магию, то обязательно проявит себя в чем-то еще, надо только не пропустить эти странные случаи. Я на время забуду о Жаклин, а ты теперь обращай особое внимание на все странное, что происходит в Палмире с учетом возможного участия в этом нашего парня. Теперь мы только ждем, и уже про себя, надеемся и ждем.